Писал свои акварели и сочинял стихи легко, ненатужно, хотя получалось неплохо. Но и не обидно для друзей, посвятивших этому жизнь. Сам Раевский искренне восхищался их настоящей живописью и настоящими стихами. Технари, бывающие в доме, все были талантливы, все делали еще что-то. Алеша Васильев сочинял непритязательные стихи и замечательно читал Мандельштама. А Аллочка с трехлетней Наташей коротали вечера вдвоем. Володя Любинский трудился над стихами в прозе, очень даже притязательными, заумными, и их вежливо не понимали. Сыну Любинского Бобби исполнилось 4 года. Зина была немодно беременна вторым ребенком. Мы с Зиной как правоверные евреи. Один половой акт, одна беременность, шутил Володя. А потом родилась Маша. Аня родила на пару недель раньше, чем ожидалось. В суете, полностью соответствующей разгульному духу их тогдашней жизни. Во-первых, сам Юрий Сергеевич в это время, взявшись за руки с другими физиками и химиками, раскачивался у костра под песни Акуджавы на школе физиков под Москвой. Аня, почувствовав, что Маша толкается как-то необычайно настойчиво, задумалась, продолжать ли веселиться с гостями или отправиться рожать Машу. У младших Раевских в это время жил 18-летний мальчик Костя Смирнов. Костя был сыном одного из аспирантов Сергея Ивановича. Приехал из Воронежа, поступил в Академию художеств, ждал общежития. У Берты Семеновны имелась собственная табель о рангах. Косте по каким-то ее расчетам полагалась большая мера ее заботы и участия, но и не такая значительная, чтобы взять его к себе. И Берта Семеновна временно поселила парня в квартире сына. «Идите, идите, нам рожать пора!» Костя натягивал на Аню с Машей пальто и строгим голосом выпроваживал гостей. «Все в сад!» Костя и Володя Любинский повели Аню на соседнюю улицу, в роддом. «Вот ваш ребенок!» Медсестра Надя развернула ситцевый сверток в застиранный зеленый цветочек. На рыжей клеенчатой бирке, свисающей с ручки ребенка, расплывались синие чернила. Девочка, 3 кг 900 г, 49 см. Ручки 2, ножки 2, без тени улыбки перечисляла медсестра. Сдаю по описи. «А почему она такая?» — разочарованно спросила тоненькая девушка в больничном халате. Даже этот стоящий колом синий балахон не унизил ее красоту. Красота рвалась в разные стороны из уродливого синего халата. Нахально полыхал румянец вместо обычной послеродовой бледности. По бесполезным местным целям стреляли глаза. Сверху из халата на медсестру нацелилась грудь, смуглая, пышная, с тонкой голубой жилкой. Уж грудей-то разных медсестра перевидела за 10 лет работы в роддоме Эрисмана столько, но сейчас при виде этой ей подумалось, что для кормления чахлого ребенка такая красота не предназначена, а предназначена только для любви. Снизу на медсестру наступали ноги. Не просто ноги, как непременная принадлежность всех роженец, а ноги, тонкие щиколотки, круглые коленки, пухлая розовая красота под распахнувшимся подолом казенного халата. Ребенок как ребенок, не красавица, так что ж? Сестра Надя нарочито равнодушно пожала плечами, предвосхищая вопросы и ясно показывая, что не потерпит никаких неуставных отношений с этой неположенно румяной красавицей. «Скажите, пожалуйста, какая? Ей роды нипочем. Нет, не будет эта красотуля хорошей матерью.